сколько надо мячей. Между тем, стадион бурлил той особой праздничной жизнью, которая кипит на нем всегда во время решающих футбольных состязаний. Играл оркестр. 80 с лишним тысяч человек, сидя на своих местах, с жаром обсуждали возможный исход матча, и от этого обсуждения в воздухе все время стоял ровный, ни с чем не сравнимый гул человеческих голосов. Все с нетерпением ждали начала матча. И вот, наконец, на изумрудно-зеленом поле появился судья со своими помощниками. В руках у судьи был мяч, которому суждено было в этот день вынести немало ударов, проделать по земле и в воздухе не один километр, с тем, чтобы, попав несколько лишних раз в чьи-то ворота, решить, какой из команд достанется в этот день победа. Судья положил мяч в самом центре поля, обе команды выбежали из люка и построились друг против друга. Капитаны пожали друг другу руки, бросили жребий, какой команде играть против солнца. Этот печальный удел выпал на долю команды спортивного общества «Зубило», к великому удовольствию команды общества «Шайба» и части болельщиков. «Не сочтешь ли ты, о Волька, возможным объяснить твоему недостойному слуге, что будут делать с мячом эти 22 столь симпатичных мне молодых человека?» Почтительно осведомился Хоттабыч. Но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся. «Сейчас все сам поймешь». Как раз в этот момент форвард Зубила звонко ударил носком бутсы по мячу, и матч начался. Неужели этим 22 приятным молодым людям придется бегать по этому обширному полю, терять силы, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять этот невзрачный кожаный мячик? Недовольно спросил Хоттабыч через несколько минут. Но Волька, увлеченный игрой, и на этот раз ничего старику не ответил. Было не до Хоттабыча. Нападение шайбы завладело мячом и было уже у самых ворот Зубила. «Знаешь что, Сережка?» – шепнул своему приятелю Женя Богорат. «Мне кажется, наше счастье, что Хоттабыч ничего не понимает в футболе. А то бы он тут таких дров наколол, что ой-ой-ой!» «И мне так кажется», – кивнул утвердительно Сережа, и тут же, ахнув, вскочил со своего места. Одновременно с ним вскочили на ноги и взволнованно загудели все 80 тысяч зрителей. Пронзительно прозвучала сирена судьи, но игроки и без того замерли на месте. Откуда-то сверху, с неба, звеня, упали и покатились по полю 22 ярко раскрашенных во все цвета радуги мяча, изготовленных из превосходного софьяна. «Это безобразие, неслыханное хулиганство, вывести со стадиона того, кто позволяет себе такие возмутительные шутки!» – возбужденно кричали на трибунах. Конечно, следовало немедленно вывести со стадиона и даже предать суду виновника этого переполоха, но никто не в силах был его обнаружить. Только 4 человека из 80 с лишним тысяч зрителей знали, кто этот виновник. «Что ты наделал?» – назидательно зашептал Волька Хоттабычу на ухо. «Ты остановил всю игру и лишил шайбовцев первого гола!» Насчет неудачи шайбовцев Волька, впрочем, сказал без особого огорчения, так как он болел за Зубила. «Я хотел, чтобы было лучше», – также шепотом оправдывался смущенный Хоттабыч. «Ну что мне прикажешь с тобой делать?» – развел Волька руками, усадил старика на место и наспех объяснил ему основные принципы футбола. «Вот жалко только, что Зубилу приходится играть против солнца, а во втором тайме, когда команды поменяются местами, солнце уже успеет закатиться. Получается, что шайбовцы ни за что ни про что находятся в лучших условиях», – выразительно сказал напоследок Волька. Он не без основания надеялся, что Хоттабыч учтет его слова. «Действительно, несправедливо», — согласился старик, и в то же мгновение солнце скрылось за легким облачком и так уже и не появлялось до самого конца матча. Между тем с поля убрали все лишние мячи, судья зачел время, ушедшее на ликвидацию инцидента, и игра продолжалась. После Волькиных объяснений Хоттабыч стал следить за состязанием со все большим и большим интересом. Шайбовцы, лишившиеся в результате истории с 22 мячами верного гола, нервничали, мазали, и старик чувствовал себя виноватым перед ними и терзался угрызениями совести.